Я подслушал, как в воскресенье вечером они с Медж обсуждали этот вопрос, когда я вернулся из Остенди. «Когда ты выйдешь замуж за Мэтта», — сказала Медж, — «я ясно слышал, они в кухне мыли посуду. Они решили, что ты переедешь и будешь жить с нами. Они распределили спальни». Он говорил все тише и тише. «Разве это не правда?» Я молча покачал головой. Колин недоуменно смотрел на меня. «Ох, девушки, девушки!» — вздохнул он. «Я не могу жениться на ней», — мрачно объяснил я. «У меня не хватит денег даже на разрешение». «Это не имеет значения», — перебил он. «Для меня имеет. Но не для Нэнси», — он задумался. «Ты хочешь сказать, она не так далека от истины в конечном счете?» «Совсем недалеко». Он посмотрел на вырезку, которую все еще держал в руках, и вдруг с яростью смял ее. «Это выглядело так ужасно», — пробормотал он с нотками извинения в голосе. «Это и было ужасно». Он внимательно посмотрел на меня. «Да, понимаю». Подъехало такси. Резко остановилось и выгрузило моих пассажиров, веселых, раскрасневшихся, с бутылкой шампанского в руках. Лошадь владельца победила. «Я объясню ей», — пообещал Колин. «Найду и приведу домой». Внезапно его лицо исказилось от ужаса, будто он увидел страшное. «Куда она отправилась?» Он сморщился, словно от боли. «Она сказала...» Он сглотнул. «К Чантеру». Весь вечер я просидел в вагончике с желанием разнести это убогое жилище на куски. Мне хотелось выворотить плиту в кухне, расколотить окна и замолотить стены. Наверное, мне стало бы легче, если бы я это сделал. Чантер. Я не мог есть, не мог думать, не мог спать. А вечно я не слушаю собственных советов. Не увлекайся. Если бы я держался в стороне, то ничего бы меня и не трогало. Ледяное спокойствие, равнодушие. Я попытался снова вернуться в Арктику и ничего не принимать близко к сердцу, но было уже поздно. Чувство кипело во мне с неожиданной для меня самого силой, я ничего не мог поделать. Я не понимал раньше, как люблю ее. Знал, что она мне нравится, что мне хочется чаще ее видеть, быть с ней, не расставаться надолго. Я считал, что в любой момент могу удержать наши отношения на дружбе, не сознавая, как далеко зашел, как глубоко завяз. О, Нэнси! Выпив полбутылки виски, подаренного Кении, Бейстом, я заснул, но лучше мне не стало. Шесть я проснулся такой же несчастный, но вдобавок с головной болью. А в тот день не было полетов, и ничто не могло отвлечь мои мысли. Нэнси и Чантер. Утром, дойдя до ручки, я позвонил из автомата для клиентов в Ливерпуль в художественную школу и попросил дать мне адрес Чантера. Сухой голос секретарши ответил, что она очень сожалеет, но в ее служебные обязанности абсолютно не входит давать домашние адреса сотрудников. Я могу написать письмо на адрес школы, и они передадут его адресату. «Как вы думаете, могу я с ним поговорить?» — спросил я. «Хотя, что бы это дало?» «Один бог знает». «Боюсь, что нет». «Школа временно закрыта, и мы точно не знаем, когда она откроется». «А-а-а», — вспомнил я, — «студенты бастуют». «Вы правы», — согласилась она. «Не были бы вы так любезны подсказать, где я могу найти Чантера?» «Боже мой, вы уже второй человек, который просит меня помочь. Но поверьте, я говорю правду, я не знаю, где он живет. Он часто меняет квартиры и не утруждает себя сообщениями о своих переездах». Вы в строгом голосе слышали досада и осуждение такой неряшливости. Я уже говорила мистеру Россу, что при всем огромном желании не могу помочь. У меня нет ни малейшего представления, где можно его найти. Утро тянулось страшно долго. Я сидел в комнате для команды, до половины второго писал отчеты, потом просмотрел все вновь поступившие инструкции и циркуляры. А мне оставалось только 3 недели и 4 дня до очередной медицинской комиссии. Я рассчитал, что если ежедневно буду выпивать по 4 кружки кофе из автомата Хони, то пропью 1/15 своего жалования. Я решил чаще обходиться водой. Потом заглянул Харли и угостил меня лекцией о лояльности моей к нему. Потом он сообщил, что завтра я должен забрать тренера в Уилшире и отвезти его в Нью-Маркет, и что, если я буду давать повод Полиплин пачкать меня или то и дело привлекать внимание следственной комиссии, то могу забрать свои документы.